В личности Моисея удивительным образом сочетаются черты величия и простоты, силы и добродушия, твердости и мягкости. Над этим можно размышлять без конца. Пожалуй, нет в истории ни одного характера, который соединил в себе столь разнородные черты и силы. Раздумывая об этом необыкновенном существе и о произведенном им на людей действии, я не знаю, чему тут более удивляться, тому ли историческому явлению, которое он вызвал, или тому нравственному явлению, которое я наблюдаю в нем. С одной стороны, это величественная концепция об избранном народе, то есть о народе, облеченном высшей миссией сохранить на земле идею единого Бога, и зрелище невероятных средств, которые он использовал для устроения этого народа, таким образом, чтобы эта идея сохранилась в нем не только неприкосновенной, но и еще могла выявиться всесильной, неотразимой, как сила природы, чтобы при виде ее все человеческие силы должны были померкнуть, весь духовный мир преклониться. С другой стороны, простой до слабости человек, человек, не умеющий проявить свой гнев, иначе как истощаясь в убеждениях, поддающийся указаниям первого встречного, странный гений, одновременно и самый сильный, и самый послушный из людей, он создает будущее и смиренно подчиняется всему, что предстает перед ним под покровом природы. Он говорит с людьми среди грозных явлений природы. Голос его раздается на протяжении веков. Он поражает народы, как рок, и подчиняется первому движению чувствительного сердца, первому справедливому доводу, который ему приведен. Неужели это не удивительное величие, не единственный урок?